Тогда Миядзака перешел к другим требованиям. Наказание по всей строгости. Вмешательство во внутреннюю политику страны. Как ни странно, его требования в конце концов были выполнены. Доказательств не существовало. Но Миядзака выступил в суде с показаниями о взрыве 71-го года в Японии. Меня признали террористом и отправили в тюрьму для политических преступников. В тюрьму, в которую, как говорили, можно войти, но из которой нельзя выйти. В ней содержали и обычных убийц. Вот такое местечко. Конечно, в Японии об этом ничего не известно, как и обо мне. Но я набрался опыта в весьма интересных условиях. Кувано продолжал улыбаться. Улыбка застыла на его лице, будто приклеенная. Не меняя выражения лица, он сказал: «Кикути, ты что-нибудь слышал об электрическом ящике?» «Об электрическом ящике? Что это такое?» «Приспособление, с помощью которого надзиратели пытают осужденных. Ты понимаешь меня? Надзиратели. Пытать-то нет никакой необходимости. Они так развлекаются. Электрический ящик, шириной метр с небольшим, высотой в человеческий рост. Еле-еле влезаешь в него стоя. Одна стенка у него стеклянная, так что снаружи видно, что происходит в ящике. Тебя запихивают в него, а по стенкам пускают ток. Второй электрод подсоединяют к твоему члену. Поэтому пошевелиться даже чуть-чуть невозможно. Но от усталости тело начинает пошатываться, и ты касаешься стенки. В это мгновение включается ток. Такую боль может представить только тот, кто испытал ее на себе. К тому же, как ни странно, несмотря на эту дикую боль, член встает, а надзиратели ржут. Я поразился человеческому воображению, которое способно даже пытку превратить в развлечение, без всякой иронии. Это же надо придумать такое приспособление. Меня запихивали в этот ящик раз в 3 дня на 10 часов. Я молча смотрел на Кувано. На его лице по-прежнему оставалась мягкая улыбка. Может быть, пролетевшее время мы все-таки поделили не поровну. Наверное, у каждого из нас было свое время. Я не сводил с него глаз. Кувано сказал: «Конечно, пыткой дело не ограничилось. Сама тюрьма жила по законам джунглей. Я был слаб и тщедушен, и многие из обитателей тюрьмы насиловали меня. Видимо, одно из благодеяний, подаренных мне Миядзакой». Наконец мне стало понятно, что связывало Миядзаку и Кувано, и я спросил: «Тебе удалось оттуда сбежать?» «Да, я сбежал. Я понял, что смогу выжить там 2 года, не больше. На 2-й год я сблизился с самым страшным из заключенных. Стал его официально признанным любовником. Я стал подговаривать его убежать вместе. Короче, он убил несколько надзирателей, и мы сбежали. Разумеется, став свободным, я пристрелил своего любовничка». «Сочувствую», — сказал я. «Может, ты в моем сочувствии не нуждаешься, но я сочувствую тебе». «Но какое это отношение имеет к тому, что ты сделал?» «Еще немного послушаешь меня?» — спросил Кувано. «В столице той страны я раздобыл себе новые документы на иммигранта японского происхождения. Никаких сложностей, ведь когда-то Япония преследовала своих граждан, вынуждая их эмигрировать. Но, хлебнув горе, я хотел жить как обычный человек. Нехорошо было с моей стороны по отношению к тебе, но в Японию я больше возвращаться не собирался. Одна местная девушка влюбилась в меня. Ее семья попросила меня жениться на ней. Я не смог отказать. Взял фамилию жены. Ее отец был влиятельным человеком.